29 марта. Что значит лошадь Терпиньора? Чудо о коне в средние века, когда Конрад не мог догнать бежавшую в монастырь. Что значит появление мужской фигуры в странном одеянии, сказавшего мне «трипитака»? Явление нашего ученика, напоминавшего перевести все о Майтрее, уже второй раз видите его, приветствовал вас по дороге в Дарджилинг. После придется Урусвати приняться за новые планеты, как и всему Белому Братству. Законченный круг не возвращается обратно. Участники Белого Братства, как таковые, придут на помощь расам. Нет нужды рождаться тому, кто согласен принять участие в вечной ежечасной работе. Урусвати будет иметь возможность самых гигантских штурмов. Теперь собери мозаику всех наших обиходных подробностей. Имей в виду, что голоса иных лучей доходят измененными. Луч своего рода — резонатор. Своего цвета голос звучит ясно. Но приложить чужой резонатор невозможно без некоторого диссонанса. Голос ракоцци. Урывки нашего разговора обнимают различные области. Поправлю, если неверно. Он хочет, чтобы штурма в сердце не носили, идти по завоеванному пути. Сестра Ореола никогда не привыкнет к суматохе людской. Можно переводить на разные языки, как бы аппарат-мультипликатор. Дух может отражать мысли, как хочет. Нам могут не нравиться некоторые языки, но употреблять их можем. Удачно все идет. В разное время надо упражняться.